Нашлись таки среди лядовцев бдительные заботники, которые донесли куда надо о том, как быстро и загадочно, да по такому-то лихому времени разбогател вдруг член лядовской коммуны кузнец Зябрев, отроду простодыр и голодранец. У Ивана Лукича не успела еще поджить голова от попойки по случаю его удачной сделки, как росным туманным утречком, распугивая встречное стадо, по деревне промчалась рессорная тележка с двумя милиционерами. Промчалась с шумом и звяком, словно махновская тачанка. Коровы с глупой линцой пялили сонные глазища на этакую небывалость и неохотно уступали дорогу. Проезжая, милиционеры наорали на невинного пастуха, бабы, недоуменно топчась у калиток и порогов, со всегдашним испугом крестились: «Что-то будет!» Тележка подкатила к избе Зябрева, словно к давно знакомому месту. Милиционеры, спрыгнув на земь, стали разминать затекшие ноги. Они были в серых от пыли матерчатых касках с двумя козырьками на лоб и на затылок, в скрипучих сапогах и с револьверами на портупейных подвесах. Бросив под копыта охапку сена и даже не разнуздав коня, спешно и без стука вошли в избу кузнеца. У подоконника сидел вешек, и по-школьному, слюнявя огрызок карандаша, на шпалерном обрывке бумаги писал письмо на шахту закадычному другу. В письме он категорически отказывался теперь от верповки и доверительно сообщал: надумал жениться и строить новую избу. Все говорят, что это лучше, чем глотать уголь. «Где хозяин?» — с ледяной строгостью спросил старший милиционер и для порядка вскинул руку под козырек. Николай, не соображая, в чем дело, на всякий случай сунул письмо в карман и растерянно забормотал: «Нету! Где он? Ясно где? Отец, что ли?» «Отец, мать, сват, перемать! Я хозяина спрашиваю!» «Батя в кузне», — приподнимаясь с лавки и придя в себя, пояснил Николай. «Глядели там?» «Так позови, а то ишь начальник нашелся. Глядели? Сами погляди». Николай направился в кузницу. Милиционеры, ушибаясь касками оверх притолоки, вышли за ним. Иван Лукич, давно заслышав железный дрызг тележки, вышел из кузни и, подойдя к коню, наметанным глазом стал рассматривать тележку, что это в ней так громыхало. «Чего высматриваешь, как вор на ярмарке?» — то ли строго, то ли шутливо спросил милиционер. «А, товарищи приехали!» — простодушно приветствовал кузнец гостей, протягивая руку старшему. Тот сделал вид, что не заметил жеста. Лукич, догадавшись о промашке, совестливо сунул черные руки за опаленный нагрудник фартуха. «Извиняйте», — засмущался он. «Ты Зябрев?» «Ну да, я и есть». Милиционеры тут же начали допрос. «Это что у тебя?» Милиционер показал карандашом на штабель скованных бревен. «Как что, сам видишь?» «Я-то вижу, я тебя спрашиваю». «Ну так и есть лес, то есть бревна на сруб?» Удивленно развел руки кузнец. «Это я вижу. А вот где, у кого и за какие барыши ты добыл этот лес?» Растяжно продолжал спрашивать старшой, у которого висела кожаная сумка на боку. Он поставил на ступицу колеса запыленный сапог, перекинул сумку на колено и приладился писать. «Да-да. Где, когда ты купил? Самовольно напилил или украл готовые бревна?» Встрял в допрос и младший милиционер. «Признавайся дословно и без утайки, иначе решка тебе». Младший с занудистым хладнокровием припугнул кузнеца, подошел к лошади и сапогом подвинул сено поближе к морде. Иван Лукич, не торопясь с ответом, подошел к коню и разнуздал его. «Оно, как сказать, наглядно, конечно, вышло, а потому можно говорить и так, и эдак. Вот как ты говоришь, напилил заглазно, да и вывез украдкой. А можно и по совести сказать, заслужил, али там заработал. Честь честью, значит». «Ты хвостом не виляй», — говорун выискался. С нажимом в голосе оборвал кузнеца-младший. «Я заглазно ржавого ухналя с копыта не сдернул, а ты мне ворюгу клепаешь». Скипел Иван Лукич, не находя, куда девать кулаки, сжавшиеся сами собой от непривычного разговора. «А ну, Николка, слетай-ка за бумагами! Авось товарищи почище нас грамоту знают!» «Тише, тише, гражданин Зябреве, ты помолчи, Комаров!» Старший милиционер стал успокаивать кузнеца и своего напарника. «А можешь ли доложить?» — с нарочитой обходительностью спросил он Зябрева. «Зачем тебе этот лес?» Выровнял и Лукич свой голос. «Да хоть куда он годится? На избу ли, на терем какой? И на гроб тоже?» «Да что я балабоню? Из этого материала сказку сотворить можно. Так вот, без земли и лесу нету жизни весу». «Ну-ну», — опять встрял младший милиционер, — «слова не похлебка, хлебай да не захлебывайся, не к протоколу твоей словечки». «Это он верно говорит», — поддержал тон официальности старший. Вскоре вернулся Николай с бумагами. Иван Лукич подал договор на подрядный наем бартель извозчиков и согласительную бумагу на куплю-продажу леса от этого же товарищества. Милиционеры молча, с многозначительной чуткостью и недоверчивостью перечитывали бумаги. Дотошно, не раз прикладываясь к солнцу, рассматривали большую заковыристую печатку со звездой и флагом. Потому как сбавился тон допроса, Иван Лукич уже и сам поверил, что все обойдется миром. «Что ж, гражданин Зябрев, ошибочка вышла», — сказал старший, возвращая документы. «Напраслина, так сказать. А бумаги береги, основания, так сказать». «Как не беречь?» — обрадовался и повеселел Иван Лукич, пряча их за пазуху. «По теперешнему времени бумаги веры больше. Язык-то скоро, поди, без надобности будет простому люду. Бумагу в зубы и весь закон». Милиционеры засмеялись. Старший даже как-то дружески похлопал кузнеца по плечу. «Ну-ну, теперь человеку всего много нужно». От доброты милицейского начальства Иван Лукич так размяк душой, что чуть было не побежал за кисетом с деньгами, чтобы выхвалиться до конца, но вовремя спохватился и с виноватой неловкостью забормотал: «Да ежели б не бумага, да не вы, благодетели наши, куда бы мужику деваться?» Дед Пиноген, до того все слушающий и высматривающий из-за угла своей избы, а теперь, видя, что все сладилось добром, вышел из укромки и довольно смело подошел к милиционерам. «А, служба! Здорово были, молодцы, товарищи! В гости к нам! Вот честь, вот радость! Здорово, здорово, старый лапоть! Это чего же на Рыдване к нам, а не кавалерии я? Верхами было днее. А то ведь напужали старого лаптя-то. Думал, сам Илья Пророк с неба съехал. Дребезгу-то от вашей рессорки на пол белсвета. Собаки те попрятались». Кузнец, опасаясь, что Пиноген может своей болтовней опять рассердить службу, перехватил разговор. «Да, гостюшки, дорогие, товарищи хорошие, тележка-то ваша, то есть рессоры, значит, рихтовки просят. Листы разошлись, муфты послетали и брякают, как...» Кузнец, не найдя сравнения, принялся распрягать лошадь и готовить бричку к починке. Пока Иван Лукич рихтовал рессоры, смазывал дегтем колеса, дед Пиноген сходил в свой огородишко и нежадно угостил милиционеров молоденькими огурцами. «Закусочка растет своя, а вот горького напиточку нету-ти», — хорохорился перед милицией старик. «Истинно нету-ти. Винополка далеча, а родную не гоним, не содержим, не дозволяется. Ушло такое время. Теперь и Чапаев той части одни строгости остались». «Так уж одни строгости?» — со своим прицелом усомнился младший милиционер. Но разговор дальше не заладился, и представители власти скоро укатили обратной дорогой. Тележка шла за конем мягким накатом, без дребезга.